9. Получив авторские экземпляры первой книги, Гэмо повез их на дачу. Пачки были тяжелые, оттягивали руки. Он ожидал бурной, кипящей радости. Думал, что может даже на время потерять рассудок. Но ничего такого не случилось. И единственная мысль, которая одолевала его в эту минуту, сожаление о том, что деньги за книгу давно прожиты, проедены, и даже не на что отметить знаменательное событие. Странно, но отношение к собственной книге у него было почти безразличное. Словно это не он провел ни одну бессонную ночь, склонившись над рукописью, разложенной на самодельном письменном столе, не мучился сомнениями в собственной способности создать художественное произведение. Но еще более странным было чувство отстраненности, как будто эту книгу написал кто-то другой, почти лишенный подлинного таланта, но научившийся писать так, как нравилось редакторам, а еще более тем, кто жаждал видеть запечатленными в печати великие достижения ленинско-сталинской национальной политики. Гэмо судил себя по самой высшей мерке. Но если кто-нибудь сказал бы то же самое ему в лицо, он, скорее всего, не согласился бы, обиделся, горячо возражал. Конечно, он теперь бы написал все не так, но уже поздно что-то менять. И тут Гэмо понял, что вышедшая в свет книга обладает особенностью, пожалуй, не свойственной ни одному художественному произведению. Законченную скульптуру можно еще подправить, подмалевать написанную картину, изменить ноту перед новым исполнением музыкального произведения. Но в разошедшейся в тысячах экземпляров книги уже не исправить даже малейшие опечатки, разве только дожидаться нового издания. На новое издание в ближайшем будущем надежды не было. Да Гэмо и не хотелось переиздавать книгу, которую в душе считал неудачной. Потом, когда он напишет и выпустит десятки книг, он и тогда, наверное, не будет чувствовать полного удовлетворения своей работой, но будет относиться к этому спокойнее. Валентина, взяв в руки книгу, прослезилась. У Гэмо тоже защекотало в ноздрях. Он обнял и поцеловал жену. Стараниями Валентины первую книгу все же отметили торжественной трапезой. В гостях были Фаустов, Коравье и приехавший кому-то в гости Аркадий Пеньковский. Слушая их торжественные и выспренние речи, Гэмо уже и сам начал склоняться к мысли, что создал нечто стоящее. Захмелевший Коравье сказал: «Наш народ этой книгой выходит на тропу, ведущую к главному потоку движения человечества. Если даже мы исчезнем совершенно с лица земли, в недрах какой-нибудь библиотеки найдется старый пожелтевший экземпляр этой книги, и потомки удивятся». «Надо же, у этого крошечного народа, заброшенного на край земли, были даже свои писатели!» «Вы уж очень пессимистически смотрите на будущее», — заметил Пеньковский, который по мере опьянения становился серьезным и рассудительным. прежде всего об исчезновении народа. Партия и наша советская власть делают все возможное, чтобы этого не случилось. Во-вторых, поймите, товарищи, это первая книга молодого писателя. За ней, я уверен, будут другие. Но народы, как и люди, исчезают. Коравье не так-то легко было сбить с толку. Возьмем древних египтян, древних греков и римлян. Что мы бы знали о них, если бы они не оставили нам письменных памятников? «О да!» — подхватил Фаустов. «Гомер, Илиада, Одиссея». Пришла Антонина. Она принесла букет цветов и бутылку вина. Сердечно поздравив Гэмо, она принялась помогать хозяйке. Коравье при ее появлении сначала засиял, но потом как-то сник и стал налегать на водку. «Но вот есть какая опасность!» — заговорил он вызывающе, призвав остатки трезвости. «Есть опасность второсортности. Как нас считают второсортным народом, так, возможно, и книги Гэмо будут считаться таковыми». «Но позвольте», — попытался возразить Пеньковский, «в нашем советском обществе...» «Именно в нашем советском обществе», — перебил его Коравье, «всегда, даже если и не будут говорить вслух, будут подразумевать, но что вы хотите от него, он же чукча». «Я категорически возражаю», — закричал Фаустов. «То, что я прочитал, это свежо, своеобразно, по самому высшему разряду. Не слушать его, Юрий, а еще земляк называется. Радоваться надо, а не каркать». «Я не каркаю», — несколько тише произнес Коравье. «Я говорю правду». Ту самую правду, о которой мой земляк никогда не напишет, потому что она как бы не существует. Эта правда неудобна для идеологии. «Друг мой», — произнес Фаустов, «мастерство советского литератора и состоит в том, чтобы из всех больших и малых правд выбрать ту, которая нужна советскому человеку». Пеньковский отвел в сторону Гэмо и взволнованно зашептал. «Надо его срочно уложить спать, ведь он черт знает, что может наговорить. Он уже завел антисоветские речи». Гэмо и сам чувствовал, что земляка занесло. Он сказал ему по-чукотски: «Если не хочешь испортить мне праздник, иди ложись». «Пусть меня проводит Антонина», — потребовал Коравье. Они ушли во вторую комнату, где стоял продавленный диван, взятый на складе литературного фонда. Застолье продолжалось, и в основном разговаривали между собой Пеньковский и Фаустов, обсуждая литературные дела в Ленинграде. Как давно догадался Гэмо, оба литератора принадлежали далеко не к высшему эшелону советской литературы, но имели весьма критические суждения о произведениях и действиях своих более удачливых собратьев по перу. Вдруг из комнаты, куда ушли Коравье с Антониной, послышался шум, крики. Гэмо с Валентиной бросились туда. Коравье, навалившись всем телом на лежащую Антонину, пытался содрать с нее платье. Девушка отчаянно сопротивлялась. Гэмо с трудом оторвал пьяного, озверевшего от водки и желания, земляка и отшвырнул в сторону. Он закричал на него по-чукотски: «Что ты делаешь? Как тебе не стыдно? Ты совсем озверел? Уходи из моего дома!»